И Терентий мучился своей греховной любовью, сознав давно себя бессильным бороться с нею. Тем временем Петр сидел в маленьком садочке при домике Иоганна Эхе и весело болтал с его дочерью Эльзой, пухлой розовой немкой, и братом ее Эдуардом, который уже пятый год учился малярному искусству у известнейшего придворного художника Данилы Вухтерса. «Что же ты думаешь?» — с горячностью говорил Эдуард. «Без меча и прославиться нельзя. Ан можно. Вот я, как царь победит ляха, намалюю доску и на ней град Смоленск или иной какой, и образ царя, и войско наше, и пальбу из пищалей, и стены града рушатся. Поднесу царю, вот и слава. Учитель намалевал, как град Иерусалим падает. Вот и я». «Пока, а я уже в славе есть», — раздался молодой голос, и в садик, легко перескочив низкую изгородь, впрыгнул молодой человек, ровесник Петра. На нем был забавный коричневый халат и шапка с куфьёю, что придавало ему вид послушника. Но молодое лицо его с маленькой рыжей бородкою, с ярко блестящими глазами, говорило о горячей крови, о непреклонной энергии, и когда он взглянул на молоденькую Эльзу, она вспыхнула, как небо зарницу. Это был Иван Безглинг, тоже ученик Вухтерса и товарищ Эдуарда. «Как же это удалось тебе?» — спросил Петр. «А просто. Прослышал я, что патриарх говорил: неладно у нас образа малюют. Люди не люди, натуральности мало. Я намалевал на доске Миколу ото всех потиху, да и понес патриарху». «А он?» — нетерпеливо спросила Эльза. «А он взял, смотрел и даже хвалил: тебе это, говорит, дар от Бога, и послужи им Богу. Светить у себя оставил. Мой, говорит, лик намалюй. Я ушел, а нынче слышу, патриарх царю про меня уже сказывал. Вот». Эдуард завистью взглянул на него. «Счастливый, ну да ужо». И, отгоняя дурное чувство, он встряхнул головою, а Эльза козочкой вбежала в домик и, бросившись на грудь матери, сказала, захлебываясь от радости: «Мутерхен, он в славу вошел». «Кто?» — спросила Каролина. «Ваня», — тихо ответила девушка. Каролина засмеялась и обняла ее. «Что же?» «Пусть сватов шлет», — улыбаясь, сказала она. «Ты знаешь, ни я, ни Папахин тебя не волить не будем». Как есть, в эту минуту на пороге комнаты показался огромный Эхе. Высокого роста, он, засев дома после долгих походов, разжирел от безделья и казался великаном. Голова его оплешивела, огромная борода разрослась до пояса, кровавый рубец по-прежнему горел через все лицо, но ярче его светились глаза Эхе. «Так-так», — хрипло проговорил он, — «без стариков и договоры? Ой-ой! Ну-ка, снеси мне в садик пиво, я пойду да покалякаю с молодежью».